Глава 14. Ход конем. Но долго печалиться языковым преградам и предаваться сопутствующему унынию не получилось, поскольку свет вновь моргнул, и речь девушки снова стала понятной. Вернее, почти понятной, потому как система стала переводить в том усеченном варианте, какой уже был раньше. И, несмотря на нелепости в построении фраз, нам было совсем не до смеха. «Генератор много тяжелый, долго-долго идти, тащить, идти, тащить, идти. И патроны, и ящик, в них есть много-много нужда». «Родительный падеж». Я едва заметно усмехнулся, заметив, что примечания про падеж добавлялись сухим невыразительным голосом, тогда как основная речь была очень даже живая и конкретно сейчас очень даже злая. «Ничего, справимся», — произнес я, глядя, как девушка подошла к стеллажам и принялась перебирать стрекотню. «Гена, я много добра просить. Нель — это есть фамилия. Традиция, когда внутри модель 7 говорить фамилия. Когда сам имя, имя Йонка», — произнесла моя спутница, оторвавшись от очередного автомата и через силу улыбнулась. «Долго идти, тащить». «Ясно», — неспешно ответил я и тут же задал встречный вопрос. «Почему мне нельзя быть Евгением? Почему я Гена, а не Женя?» Моя спутница снова улыбнулась. «Евгений, сложно говорить, сложно переводить. Можно делать слово «замена», но мало любить слово «замена». Если имя можно делать простой, здесь творительный падеж. В общий язык хомосап и хульдр, Женя значит «никто», Гена лучше. «К черту такие сложности», — проронил я, и глаза моей спутницы удивленно расширились. «Это есть случай для твой религии или оскорбления?» «И то, и другое, но можно послать еще дальше», — усмехнувшись, ответил я. Хотелось добавить еще пару крепких словечек, но когда заметил хитрый блеск в миндалевидных глазах моей спутницы, сменившей удивление, я запнулся. В общем, меня сейчас очень тонко потроллили. А вскоре свет снова моргнул, и из пустоты раздался голос Ренка. Причем нормальный, без корявости битого перевода. «Я устранил сбой, но это ненадолго. Атакующая программа очень необычная. Защита с ней плохо справляется. Я думал, струнные взломщики работают извне, но сейчас есть ощущение, что кто-то из них внутри цитадели». «Диверсант, значит», — пробормотал я. Ренк выдал непонятные протяжные звуковые конструкции на своем языке и добавил. «Я попробую его найти и прекратить ему доступ, но это сложно. Струна не отзывается на некоторые запросы. Поиск возможен только по косвенным признакам. И можете поторопиться. Моргана от злости уже швыряется в стенку скальпелями. Среди селькуа назревает истерика, а один уже умер от кровопотери». Я поджал губы и покачал головой. «Плохо, очень плохо». Ситуация накалялась все больше и больше, и оставаться на месте было категорически нельзя. Потому я быстро встал и направился к стеллажам и придирчиво пробежался взглядом по оружию и ящикам. Если со стрекотней все понятно, то назначение многих приборов так и оставалось загадкой. «Здесь есть что-нибудь поинтереснее?» — спросил я, обернувшись к своей спутнице. Девушка подошла и встала рядом, слегка покачиваясь. Но когда предложил ей локоть, чтобы смогла опереться, то не стала опираться и ухватилась за него, тоже принявшись разглядывать имущество. Лишь через минуту она заговорила, неуверенно растягивая слова. «Я не штурмовик, я инструктор по дикой фауне, потому могу ошибаться, но вот это, кажется, интересно». Нель, то есть Йонка, сжала рукоятки крупнокалиберного пулемета, к которому сверху было прикреплено некое устройство, внешне напоминающее вытянутый в длину бензобак мотоцикла, но без крышки и горловины. Под пулеметом находился массивный ребристый тубус, ось которого располагалась параллельно полу, и из которого тянулась обычная на вид пулеметная лента. В общем, емкость с боеприпасами. На самом оружии имелись две рукоятки. Одна просто для переноски, вторая еще и с красной гашеткой под указательный палец. Пулемет с дополнительными приблудами даже внешне казался офигенно тяжелым. «Не легче мешка с цементом, это точно!» И думается, девушка просто забыла, что она находится не внутри огрехи, а вживую. Ведь поднять такую махину было бы трудно даже для четверых мужчин, а про хрупкую красавицу можно вообще не заикаться. Но выразить свои мысли я не успел, поскольку оружие плавно оторвалось от пола и зависло на высоте 1 метра. Словно всплыло со дна неглубокого водоема и осталось едва заметно покачиваться на поверхности. Совсем как тот багажник, что был у свиты госпожи Линнисю. Они его тоже над полом толкали. И я медленно расплылся в улыбке, а Йонка начала объяснять. «Это оружейный подвес, а в сборе с пулеметом оружейный блок. У него тоже есть маломощный полуструнок, который способен работать как опорный генератор. Масса и инерция сохраняются, но перемещать все равно легче, чем просто таская в руках. На, держи». Я взялся за рукоятки и поднажал. Ощущение было непривычным, словно я толкал по воде изрядно груженную лодку, и приходилось прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места, а затем затормозить. Но веса действительно не ощущалось. «А еще что-нибудь есть?» «Не знаю, но возьми автомат под гильзовый патрон. Вот этот, человеческий. Тебе будет удобно». И Йонка протянула мне оружие, которое было красивым в своей обтекаемости и эргономике. К нему в комплекте шли 3 магазина улитки, то есть дисковых, а сделанные из матового металла патроны были миниатюрными и похожими на боеприпасы к земной мелкашке. Но, думается, мощность не хуже, чем у ранее опробованных безгильзовых местного разлива. Все же технически их цивилизация опережает нашу. Я приложил приклад к плечу и почувствовал, как его длина сама собой подгоняется под мои габариты, словно в нем небольшой гидравлический шток, удлинившийся при включении. «У него мысленный контроль», — проговорила девушка и щелкнула переключателем на боку автомата. «В этом режиме надо нажать на спусковой крючок, подтверждая готовность к стрельбе. Когда нужно подумать, что стреляешь, он выстрелит. Это уменьшает время на совершение действий». «Круто!» — шмыгнув носом, проронил я, а затем прицелился в стенку, нажал на крючок и нахмурил физиономию, аж скулы свело. Но ничего не происходило. И тем неожиданней была короткая очередь, прогремевшая в самый неподходящий момент, когда я уже расслабился и начал соображать, что делаю не так. По полу заклацали опустевшие гильзы, а на бронированной стенке остались темно-серые следы от пуль. В общем, для этого режима нужна сноровка. Нет, я буду работать в классическом варианте. У него же есть ручное управление. Да, сделай 1 щелчок вверх. Понятно, пробормотал я, щелкнув переключателем. Затем, вздохнув и накинув ремень оружия на плечо, начал излагать свое видение ситуации. «И что дальше? Вскрываем дверь, оттуда на нас валятся толпы биороботов, мы держим оборону, пока они не кончатся, а затем двигаемся к хранилищу с медицинской техникой. Так мы кончимся раньше, чем противник». Йонка открыла рот, чтобы что-то объяснить, но замерла на полуслове, глядя на меня из-под лобья. «Да, это глупо, но другого варианта нет», — произнесла она немного погодя. «Есть. Ты знаешь, что находится под нами?» Но ответил не девушка, а Ренг. «Под вами буфет. Ты хочешь пробить пол и выйти через другой этаж?» «Нет, я пока не буду озвучивать, чего хочу. Просто хочу составить план действий». «А внизу, значит, буфет, а там путь к медскладу на лифте или по лестнице». Ренг снова просвистел, процокал непонятные слова на своей речи, прежде чем выдвинуть предложение. И, похоже, у системы перевода стоит фильтр 18+, на разные нецензурные выражения. А интересно, когда матерюсь я, другие тоже слышат оригинал? Или же речь запикивается? Или же она переводится с цензурными пометками? Но это я выясню позже, сейчас некогда. Быстрее всего будет сразу через технический слой, чем спускать по лестнице и активировать другой переход. В техническом слое время течет быстрее в пропорции 1:5 по отношению к административно-жилому слою. Для нас пройдет час, а для вас 5. Успеет дойти. Так, стоп. тут же выкрикнул я, задрав лицо к потолку. «Что за прикол со временем? Почему мне раньше никто не сказал?» «Ты узнал сейчас, когда стало нужно». «Охренеть! А дома у меня уже 100 лет прошло? Или стоит на паузе?» — возмутился я. «Еще бы! Вернусь, а там, например, 1000-летие закончилось, мир поменялся, и меня списали в умершие просто по сроку давности». «Ну, смотря с чем сравнивать. Если с вечной пустошью, то у тебя дома время бежит на 0,5% медленнее. Здесь пройдет год, а там на 2 дня меньше. Если же с...» Система дала сбой в переводе, подбирая подходящее выражение. «Мезозоем, то на процент быстрее. Стракерсы, различий почти нет. Время жилого слоя идет по тому миру, где на текущий момент находится цитадель. Потому что он внешний, и в среднем ты почти ничего не потеряешь. Но если окажешься в самом нижнем слое, там время бежит 1 к 100. За 1 час здесь там проходит больше 4 дней. «Да ну нафиг такое счастье!» — проронил я и прислонился спиной к прозрачной дверце соседнего стеллажа, погрузившись в напряженное размышление. «Если раньше все эти теории относительности и прочий груз научных знаний были для меня просто забавными, никак не связанными с повседневностью фактами, то сейчас нужно учитывать их на практике. Вместе с серьезными нюансами в голове всплыла старая как мир шутка. А молоко за вредность 1 к 100 дается? Страховка и повышенная пенсия за моральный ущерб?» — спокойно отозвался Ренг и несколько озабоченно уточнил. — Так вы идете? — Минутку, пожалуйста, — произнес я, глядя в пол и тяжело дыша. В голове стоял гул от усиленных попыток свести новую информацию в удобоваримый формат. — Фигово терять время жизни, которое так не безлимитное. А с другой стороны, 1 к 5 еще по-божески. Подумаешь, денек потеряем. В запое на новогодних праздниках и не такое случается. Я посмотрел на потолок, где, по идее, должны были быть камеры наблюдения, через которые за нами наблюдал зеленокожий инопланетный хакер. «Требую отгул в пропорции 1 к 5», — заявил я. «Вопросы можно адресовать Грине, но я поставлю подпись на рапорте, подтверждая, что имели место вредные темпоральные воздействия», — спокойно отозвался Ренг. Я хотел выругаться покрепче, но глянул на девушку и сдержался. Все же не дикарь, не отесанный. А затем оттолкнулся от стекла и схватил тяжелый пулемет. «Чем можно взорвать пол?» — спросил я. Ренг помолчал, и инициатива перешла к Йонке. Она пожала плечами и указала на дальний стеллаж, где чернели большие диски, похожие на противотанковые мины. «Не надо взрывать. Можно просто разрезать. Но скажи, что ты задумал?» — спросила она. «Ренг!» — закричал я на всю оружейную. «Можешь включить свой звукоподавитель?» Гуманоид не ответил, но помещение захлестнул громкий белый шум, который казался сейчас осязаемым, словно противная, как цемент на зубах, звуковая пыль, и от которого сводило скулы. Я быстро подался вперед и начал объяснять девушке свою идею. Говорил много и долго, и чтобы быть услышанным через пелену шума, пришлось говорить прямо в ухо. Когда закончил и отступил назад, оказалось, что Йонка вцепилась пальцами в краешек кармана на моих штанах, стискивая так, что костяшки побелели. При этом губы девушки были поджаты, а широко распахнутые глаза бегали по пустоте, словно ища пути отступления. В какой-то момент моя спутница опомнилась и отдернула руки от моей одежды, будто обожглась. Подумалось, что она старалась не показывать страх, но ей было страшно. Сама же говорила, что не боец, а инструктор. Но это понятно. На земле в войсках тоже есть люди, которые носят форму, но не предназначены для боевых действий. Тыловики, технари, медики. И разного рода инструкторы тоже, только непонятно, зачем она ввязалась в авантюру. Могла бы и отказаться. В любом случае, мы с ней сейчас заодно. Я поднял руки и крепко взял ее за плечи. «Все будет хорошо. Мы справимся», — сказал я. Йонка отрывисто кивнула, пробежалась взглядом по стеллажам и начала перечислять, что может пригодиться. «Скажи, есть ли на Земле оружие, о котором вы не знаете?» — спросил я, как бы невзначай у своей спутницы. «Вряд ли», — ответила она, пожав плечами. «Возможно, есть какие-то кустарные разработки, которые не были замечены. Однако серийные модели или дорогие штучные экземпляры анализируются еще на стадии чертежа. Скорее всего, все, что вы создали, есть в музее вооружений в столице главенства. Оно пристально следит за землей и помечает новинки». «Понятно», — вздохнул я, подхватил левитирующий на уровне пояса пулеметный блок и начал крепить на него, как на грузового ослика, все, что попадалось под руку. При этом приходилось накидывать разгрузочные жилеты один поверх другого, как попоны на того же ослика. Летающий блок просел почти к самому полу и стал тяжелее управляться. Но пока справлялся с задачей. На себя я навесил инопланетный автомат, прямо поверх футболки нацепил разгрузку. По карманам и под сумкам рассовал гранаты и магазины с патронами. В конце прицепил более-менее подходящую кобуру с крупнокалиберным револьвером. Оружие было очень простым и понятным на интуитивном уровне. Хотя и здесь инопланетяне не обошлись без улучшений. В пистолетной рукоятке был спрятан тонкий приклад, сделанный из какого-то меняющего форму материала. При необходимости он выскальзывал из паза и удлинялся, упираясь в плечо. А еще на револьвере был лазерный прицел. Йонка взяла легкий пистолет-пулемет и несколько гранат. «Скажите», — задал я новый вопрос, «почему магазины для оружия вмещают по 16, 32 и 64 патрона? Я понимаю, что они меньше земных при той же убойной силе. И их можно утрамбовать больше при тех же габаритах магазинов. Но все равно необычно. Это как-то связано с двоичной системой счисления, как на компьютерах?» «Двоичный?» — переспросила девушка, а потом покачала головой и ответила. «Ты видел руки Ренка? У него на руках по 4 пальца. 4×4 — 8. Тиарнис использует восьмеричную систему счета. И он же задает стандарты. Поэтому все кратно 8. А у вас как?» «А у нас как в 30-м царстве», — отшутился я, сунув последний магазин в кармашек и подтолкнув левитирующий пулемет к дверной стенке оружейки. «Кстати, наши вычислительные машины не двоичные», — проговорила в спину девушка, озадачив новой загадкой. Однако этот вопрос можно отложить на потом, как и многие другие, не столь срочные. Сейчас же на первый план выходила главная задача. Я оставил парящий у самого пола пулеметный блок, который напоминал смесь стального дирижабля и летающего мотоцикла из фильма «Звездные войны». А сам подошел к стеллажу с дисками, похожими на мины. «Ну что ж, как говорил один мой соотечественник, поехали!» — произнес я, положив диск посередине оружейной комнаты. По указанию Йонки я нажал на кнопки, активируя прибор, и отскочил к стене. Устройство несколько раз пискнуло, и из него выскочил выносной штырек. Не знаю, что это было, мощный лазер или газовая резка, но под кончиком штырька зашипело, затрещало и вспыхнуло так, что глазам стало больно, а жар ощущался даже на расстоянии 5 метров. В разные стороны брызнули искры, в воздухе встала противная вонь металлической гари, и штырек стал медленно очерчивать круг диаметром в 3 метра, словно лазерный циркуль. Как тут не вспомнить джедаев, которые прорезали световыми мечами толстые двери? «Они уже поняли, что мы хотим», — проговорила девушка, прикрывая ладонью лицо от жара. «Ага, на то и расчет. Это же примитивные роботы», — кивнул я и облизал пересохшие губы. «Сейчас мы им поставим шах». «Что поставим?» — не поняла моя спутница. «Это такой термин в одной из настольных игр. В общем, поставим их раком!» Йонка нахмурилась и сложила губы трубочкой. «А рак тут при чем?» Я усмехнулся и взглянул на девушку. «Что перевела система?» «Поставим их раком, но зачем рак, я не поняла». «Ясно», — пробурчал я и вытащил из кармана гранату побольше. В общем, система переводит не все фразеологизмы, и можно будет попробовать потроллить местное население, притворяясь дикарем и разбрасывая искрометные высказывания. Когда резак замкнул круг, очерченный им кусок пола медленно просел, а через мгновение с грохотом рухнул вниз. Я подскочил к тлеющему раскаленными краями проему и посмотрел в него. Круглая плита раскололась пополам, а в помещении уже скопилась изрядная свора распечатанных тварей, ожидающих, что мы начнем спускаться. Я взял гранату, выдрал обычное проволочное кольцо, кинул вниз и отскочил от края. Грохнуло так, словно взорвалась небольшая авиабомба. Даже пол под ногами дрогнул, а из проема вырвался столб дыма, смешанного с пылью. От ударной волны заложило уши, заверещала сигнализация, и с потолка шумом полилась обычная вода, создавая в помещении почти настоящий тропический ливень. Кинув еще одну гранату и дождавшись, когда внизу рванет, я подхватил отставленный в сторону генератор защитного поля и подбежал к исчезающей стенке арсенала. «А теперь делаем ход конем. Ренк, открывай! Мы идем другим маршрутом!»